Подгоните слово к делу. Осознание огромной силы, содержащейся в метафорах, включает умение использовать их в соответствующем контексте. Проблема в том, что множество людей применяют метафоры, которые помогают им в профессиональной деятельности, но в то же время создают проблемы дома. Я знаю одну женщину-адвоката, которая однажды поймала себя на том, что применяет дома те же метафоры, которые так хорошо служат ей на работе. Ее муж, скажем, начинал с ней совершенно невинный разговор и вдруг чувствовал, что оказался на свидетельской скамье под перекрестным допросом. Нельзя сказать, чтобы это очень хорошо отражалось на их личных отношениях. Или представьте очень преданного своему делу полицейского. Если он не может освободиться от своих профессиональных привычек, когда приходит домой, то как вы думаете, какое действие может оказать его постоянная настороженность по отношению к другим людям? Одним из лучших примеров неправильного использования метафоры служит человек, который был настолько поглощен своим делом, что его жена и дети не чувствовали никакой связи с ним. Их возмущало то, что он никогда не выражал своих чувств, а обычно его отношение проявлялось в холодной командной форме. Знаете, какая у него была профессия? Он был диспетчером авиалиний. На работе он должен был соблюдать абсолютную собранность и хладнокровие. Даже если случалось чрезвычайное происшествие, он обязан был сохранять совершенно спокойный голос, чтобы не встревожить пилотов, полетом которых он руководил. Это исключительное хладнокровие было необходимо на контрольной вышке, но совершенно не годилось в домашних условиях. Поэтому будьте осторожны и не переносите метафоры, которые хороши на рабочем месте, в совершенно иную обстановку, на отношения со своей семьей и друзьями. Какие же метафоры используют люди в своих личных отношениях? Одни называют человека, с которым состоят в браке, стариком или старой вешалкой, другие – диктатором, ядром с цепью, надзирателем. А одна женщина называла своего мужа принцем тьмы. А какие мы знаем более вдохновляющие альтернативы? Многие называют свою супругу «любовь моя», «моя лучшая половина», «спутница жизни», «моя команда», «душа моя». Между прочим, даже незначительное изменение, мельчайший нюанс в метафоре изменит ваше восприятие данных отношений. Вы вряд ли будете испытывать страсть к спутнику жизни, но, безусловно, будете это чувствовать, называя партнера «любовь моя». Не кажется ли вам, что метафоры, которые вы используете для описания как своих, так и чужих взаимоотношений, будут оказывать влияние на ваши чувства и отношения друг к другу? Конечно. Одна леди, прибывшая на семинар «Свидание с судьбой», все время говорила о муже, называя его «это ничтожество, с которым я живу». И я заметил, что когда он говорил о ней, то называл ее «то любовь моя, то лучшая половина, то дар Божий». Когда я указал ей на это, она была потрясена, поскольку была очень любящей женщиной, не понимавшей, насколько ядовитой может быть одна случайно оброненная метафора. Вместе мы выработали более соответствующие метафоры для ее отношений с мужем. Одной из наиболее вдохновляющих глобальных метафор, которая помогла мне в тяжкий период моей жизни, может служить история, которую рассказывают многие из тех, кто занимается развитием личности человека. Это простая история о каменотесе. Как каменотес раскалывает огромный валун. Он ударяет по нему молотком изо всей силы. Первый удар не оставляет даже царапины, но он бьет и бьет по камню опять, сотни, а может быть, тысячи раз, и все без изменений. Он продолжает свою работу, которая кажется бесполезной. Проходящие мимо люди иногда смеются над ним и дразнят за бесплодное упорство. Но каменотес умен. Он знает, то, что не приносит немедленного результата от производимых сейчас действий, еще не означает, что в работе нет никакого сдвига. И он долбит и долбит каменную глыбу в разных местах. И вот в один прекрасный момент, может быть, на 500-й, 700-й или 1000-й удар, от нее не просто отлетает кусок, а она буквально раскалывается пополам. Так что же, это сделал последний удар молотка? Разумеется, нет. Это сделало упорное, постоянное напряжение руки мастера. Что касается меня, то постоянное применение программы PINS является таким молотком, способным расколоть любой булыжник, лежащий на пути вашего прогресса. Несколько лет назад один из моих первых наставников, Джим Рон, помогал мне взглянуть на собственную жизнь с новой точки зрения, используя метафору времен года. Часто, когда обстоятельства складываются так, что жизнь кажется унылой и бесцветной, люди думают: «Так теперь будет всегда». Я же вместо этого говорю: «У жизни есть свои времена года, и у меня сейчас зима». Эта метафора хороша тем, что за зимой всегда следует весна. Выглянет солнце, вы уже не будете так сильно мерзнуть и не успеете оглянуться, как придет время бросать в землю новые семена. Вы начнете замечать всю красоту природы, новую жизнь и новое цветение. Затем придет лето, станет жарко, и вы потянетесь к своим молодым посадкам, ухаживая за ними и следя, чтобы они не засохли на солнце. А там и осень, может быть, пойдут ливни с градом и уничтожат ваш урожай. Но если вы мудро отнесетесь к смене времен года, то спокойно будете ждать нового шанса, следующей весны. Прекрасным примером силы метафор в преобразовании жизни может служить случай с одним посетителем моего семинара «Свидание с судьбой». У него было прозвище «Маэстро». Я всегда предлагал людям выбрать для себя прозвище, которое служило бы метафорой, способствующей им добиться желаемого к себе отношения во время уикенда. Даже это простое упражнение может создать интересные изменения в людях, когда они начинают привыкать к своим новым ярлыкам. Как, по-вашему, вы вели бы себя, если бы вас называли «громовержец» или «любовь моя», или «весельчак», или «чародей»? Так вот, маэстро был превосходным человеком, весившим почти на 77 килограммов больше нормы. Когда я начал с ним работать, стало ясно, что он связывает полноту с духовностью. Его убеждение состояло в том, что если вы имеете избыточный вес, то только духовно богатые натуры смогут добраться до вас, поскольку лишь таких людей не будет отталкивать ваш жир. Искренние люди попытаются понять его душу, мелочных же и бездуховных это будет отталкивать, так что ему не придется никогда даже иметь дело с такими людьми. Он сказал: «Я знаю, вам кажется это бессмыслицей, но для меня это вполне реально. Если вы толстый, то действительно являетесь очень духовным человеком. В конце концов, вспомните всех толстяков мира, я думаю, Бог любит толстых». «Возможно», — сказал я, — «лично я думаю, что Бог любит всех. Но, по моему мнению, знаете, что он делает с толстяками? Насаживает на вертел и поджаривает над жаровней. Видели бы вы его лицо. И хотя на самом деле я так не думаю, но это была самая удивительная разрушающая модель, создавшая невероятной силы картину в его мозге». Потом я спросил его: «На что похоже ваше тело?» Он ответил: «Ни на что, это просто машина». «Качественная машина?» — спросил я. «Неважно, насколько она качественная», — ответил он, — «но доставила же меня сюда». Изменение метафоры, как видите, произошло. Поскольку он был уже достаточно духовным созданием, я лишь помог ему усвоить новую метафору, которая не шла бы вразрез с его собственными убеждениями. Я спросил его, как бы он обращался со своим телом, если бы представил, что это не просто машина, доставившая его сюда, а действительно храм его души. В этот момент он опустил голову, и вы могли бы заметить, что он готов был поверить в то, чем действительно является его тело. Благодаря этому одному простому сдвигу понятия, он в один момент сделал все необходимые изменения в своих неосознанных принципах относительно еды: что есть, когда есть, и как обращаться со своим телом. Одна глобальная метафора изменила его представление о собственном теле. А как вы обращаетесь с храмом души? Не заталкиваете ли вы в него груды жирной, плотной пищи? Вновь обретенное почтительное отношение маэстро к собственному телу преобразило его. Сейчас, когда я пишу эти строки, прошло уже полгода с того момента, когда он посетил мой семинар. И он уже потерял 62 килограмма только благодаря этой единственной метафоре и руководствуется ею каждый день своей жизни. Она стала привычной метафорой, сформировавшей его образ мышления и действия. Теперь, отправляясь в гастроном, он спрашивает себя: «Разве могу я такое забросить в храм?» Иногда, если он замечает, что ноги несут его в супермаркет, битком набитый всеми этими вкусными вещами, он тотчас представляет, как его тело поджаривают на вертеле над жаровней. И этого бывает достаточно, чтобы повернуть в другую сторону. Помимо всего прочего, у маэстро была также привычка слушать музыку, и он включал ее так громко, что окружающие боялись, как бы у него не лопнули барабанные перепонки. Теперь он вообще не слушает прежнюю музыку, поскольку, как он сказал, «я хочу позаботиться о своем храме». Но вы поняли, что такое невероятная сила глобальных метафор, способная изменить фактически любую сферу нашей жизни?